Самгин знал, что Берендеевым организован религиозный кружок и что в этом кружке немалую роль играет Диомидов. Из новых людей около Прейса интересен был Змиев. Высокий, худощавый человек, одетый в сюртучок необыкновенного фасона, с пухлым лицом сельской попадьи и теплым голосом няньки, рассказывающей сказку. Он очень любил отмечать отрадные явления русской жизни. Почти непрерывно сосал мятные лепешки и убеждал всех, что Россия просыпается. В трех шагах от него Самгин уже слышал холодноватый запах ментола. Змиев доказывал, что социализм победит только путем медленного просачивания в существующий строй. Часто напоминал о своем личном знакомстве с Мильераном. И восхищался мужеством, с которым тот первый указал, что социализм — учение не революционное, а реформаторское. «Вы оптимист», — возражал ему большой толстогубый Тарасов, выдувая «В» как «Ф», грозя пальцем и разглядывая Змиева неподвижным, мутноватым взглядом темных глаз. «Что значит «Россия пробуждается»?» «Ну, признаем, что у нас завелся еще двуглавый орел в лице двух социалистических, скажем, партий. Но это не на земле, а над землей». Возбуждаясь, он фыркал чаще, сильнее и начинал говорить по-ярославски певучи, но в то же время сильно окая. «Ну, раздвоились. Крестьянская, скажем, партия, рабочая партия, так? А который же из них возьмет на себя защиту интересов нации, культуры, государственные интересы? У нас имперское великороссийское дело интеллигенции не понято, и незаметно у нее желание понять это. Нет, нам необходима третья партия, которая дала бы стране единоглавие, так сказать. А то, знаете, все орлы, но домашней птицы нет». «Вот», — кричал Берендеев, вскакивая, — «нужна партия демократических реформ, свобода слова, вероисповеданий». Прис молча и утвердительно кивал головою, а Змиев говорил, прижимая руки к груди: «Да я же не отрицаю участие социалистов в оппозиционном движении». Самгину нравилось дразнить и пугать этих людей. Коротенькими фразами он говорил им все, что знал о рабочем движении, подчеркивая его анархизм, рассказывал о грузчиках, казаках и еще о каких-то выдуманных им людях, в которых уже чувствуется пробуждение классовой ненависти. Этой ненависти он невольно придавал зоологическую окраску, но уже не выдумывал ее, а почерпая в себе самом. Таких неистощимых говорунов, как Змиев и Тарасов, Самгин встречал немало. Они были понятны и неинтересны ему. А остальные гости Прейса вели себя сдержанно, как люди с небольшими средствами в магазине дорогих вещей. Они присматривались, слушали, спрашивали, но высказывались редко, осторожно и неопределенно. Среди них особенно заметен был молчаливостью высокий тощий Рядозубов, человек с длинным лицом, скрытым в седоватой бороде, которая, начинаясь где-то за ушами, росла из-под глаз, на шее и все-таки казалась фальшивой, так же, как прямые волосы, гладко лежавшие на его черепе, вызывали впечатление парика. Самгин знал, что это автор очень гуманного рассказа для народа, и что рассказ этот критики единодушно хвалили. Сидел Рядозубов всегда в позе Саваофа на престоле. Хмуро посматривал на всех из-под густых бровей и порою иронически крякал, как бы предваряя, что сейчас он заговорит, но, крякнув, продолжал молчать. Было в нем что-то отдаленно знакомое Самгину. Он долго и напряженно вспоминал. Не видел ли он когда-то этого человека? И вдруг какой-то жест Рядозубова восстановил в памяти его квартиру писателя Катина и одетого мужиком проповедника толстовства, его холодное лицо, осуждающие глаза. Но не верилось, чтоб человек мог так постареть за десяток лет, и, желая проверить себя, Самгин спросил: «Извините, вы знакомы с Катиным?» Рядозубов медленно повернул шею, пошевелил бровями. «Был. А что?» «Мне кажется, я встречал вас у него». «Едва ли». «Лет 10-12 тому назад». «Ну, может быть». Рядозубов невежливо отвернулся в сторону, но, помолчав, сказал: «Тогда я не знал еще, что Катин — пустой человек, и что он любит не народ, а писать о нем любит. Вообще писатели наши». Рядозубов махнул рукой, крепко потер ладонью колено и пробормотал: «Нитшанцы, декаденты, блудословы». Пояркову, который, руководя кружками студентов, изучавших Маркса, жил, сердито нахмурясь и двигал челюстями, как будто жевал что-то твердое, ему Самгин говорил, что студенчество буржуазно и не может быть иным. «Знаю», — угрюмо отвечал Поярков, — «но необходимы люди, способные вести рабочие кружки». Поярков работал в каком-то частном архиве, и потому, как бедно одевался он, по истощенному лицу его можно было заключить, что работа оплачивается плохо. Он часто и ненадолго забегал к Любаше, говорил с нею командующим тоном, почти всегда куда-то посылал ее. Любаша покорно исполняла его поручение и за глаза называла его «коловорот». К Самгину Поярков относился небрежно, грубовато, и когда Любаша сообщила, что Поярков арестован в Коломне, это не опечалило Самгина. Вождям студенческого движения он внушал: «Не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь, но совершенно ясно, что огромное количество ценных сил тратится, не принося стране никакой пользы. А Россия прежде всего нуждается в десятках тысяч научно квалифицированной интеллигенции». Но, говоря так, он при помощи Любаши помогал печатать и распространять студенческие воззвания и разные бумажки. Вечерами он выспрашивал у Любаши новости, иногда заходил к ней и нередко встречал там безмолвную Никонову, но чаще дядю Мишу, носившего фамилию Суслов. Этот маленький человек интересовал и тревожил его тихим, но необоримым упрямством своих мнений и чиновничьей аккуратностью жизни. Аккуратностью, в которой было что-то меланхолическое. Суслов подробно, с некрикливой, но упрекающей горячностью рассказывал о страданиях революционной интеллигенции в тюрьмах, ссылке, на каторге. Знал он все это прекрасно. Говорил он о необходимости борьбы, самопожертвования, и всегда говорил, склонив голову к правому плечу, как будто за плечом его стоял кто-то невидимый и не спеша подсказывал ему суровые слова.